Шико находился в сильном волнении. Он не знал, бежать ли ему за Гонди или войти прямо к Давиду. Если адвокат был в самом деле так опасно болен, как говорил хозяин, то, вероятно, он передал свои депеши Гонди. Шико как безумный прохаживался взад и вперед по комнате, ударял себя в лоб и старался прицепиться хоть к одной какой-нибудь мысли из тысячи мыслей, роившихся в голове его. В соседней комнате было тихо. Шико в дырочку мог видеть только один угол кровати, закрытый занавесками. Вдруг на лестнице послышался голос. Шико вздрогнул. То был голос Горанфло. Брат, собиратель подаяния, сопровождаемый хозяином, тщетно старавшимся заставить его молчать, медленно взбирался по лестнице, напевая противным, дребезжащим от опьянения голосом вакхическую песню. Шико подбежал к двери. «Тише, пьяница!» — закричал он. «Уж и пьяница!» — возразил Горанфло. «Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто...» «Перестань же! Ступай сюда! А вы, Бернулье, знаете?» «Знаю, знаю», — сказал хозяин, значительно кивнув головой и поспешно сбегая с лестницы. «Ступай же сюда, говорят тебе!» — продолжал Шико, втаскивая Горанфло в комнату. «И поговорим серьезно, если можешь». «Могу ли? Вот еще! Вы, кажется, смеетесь надо мной». «Я серьезен, как проголодавшийся осел». «Скажи лучше, как напившийся», — возразил Шико, пожав плечами. Потом он подвел Горанфло к креслу, на которое тот тяжело опустился, испустив протяжное «А». Шико затворил дверь и воротился к Горанфло с серьезным и озабоченным видом, и брат-собиратель понял, что дело шло о чем-то важном. «Ну, что там еще?» — спросил Горанфло, как бы желая выразить этим словом все гонения, которым он подвергался от гасконца. «То, — отвечал Шико строго, — что ты совершенно забываешь обязанности своего звания. Ты распутничаешь, погряз в пьянстве и забываешь религию, Корбев!» Горанфло вытаращил глаза на говорившего. «Я?» — произнес он. «Да ты! Посмотри на себя. На кого ты похож? Одежда твоя совершенно изодрана. Ты, вероятно, подрался с кем-нибудь, потому что у тебя подбит один глаз». «У меня!» — произнес Горанфло, более и более удивленный выговорами, к которым не привык. «У кого ж больше? Ты по колени запачкан грязью, да еще какой грязью белой! Ясное доказательство, что ты пьянствовал в предместьях, правда? Несчастный монах! Должен бы более заботиться о себе». «Неужели в самом деле я так виноват?» — спросил Горанфло, глубоко тронутый словами Шико. «Конечно! Ты заслуживаешь, чтобы небесный огонь пожрал тебя. Берегись! Если ты не исправишься, я покину тебя, Шико. Друг мой, ты этого не сделаешь. Ведь и в Лионе есть стража. О, жалься, мой добрый покровитель!» — проговорил Горанфло и заревел, как телок. «Фи!» — продолжал Шико. «И еще в какое время предаешься ты разврату? Когда тут возле нас умирает человек?» «Правда», — отвечал Горанфло с выражением раскаяния. «Ну, говори, христианин ты или нет?» «Христианин ли я?» — вскричал Горанфло, вставая. «Отсохни мой язык, если я не христианин!» И, протянув одну руку, он запел, так что окна задрожали. «Я христианин! Это мое единственное благо!» «Довольно», — сказал Шико, зажимая ему рот рукой. «Если ты христианин, так не дашь умереть ближнему без покаяния?» «Справедливо. Где он? Где мой ближний? Я сейчас исповедую его. Только дай мне сперва напиться. Жажда страшно мучит». Шико подал Горанфло большую кружку с водой, и он почти разом опорожнил ее. «О, сын мой!» — сказал Горанфло, ставя обратно кружку на стол. «Теперь мне легче». «Слава богу!» — отвечал Шико, решившись воспользоваться этой минутой. «Теперь скажи мне, милый друг, — продолжал Горанфло, — кого исповедовать?» «Нашего несчастного соседа. Он умирает и нуждается в духовной помощи. Ступай к нему!» «Разве вы думаете, господин Шико, — спросил Горанфло, оробев, — что ему без меня нельзя обойтись?» «Никак нельзя. Если он заблудшая овца, ты поставишь его на путь истинный, ты укажешь ему дорогу в рай». «Бегу». «Постой, я должен объяснить тебе, что надо делать». «Зачем? Я и без вас знаю свое дело». «Конечно. Но сегодня ты должен исполнять не только свое, но и мое дело». «Ваше дело? И если ты исполнишь его добросовестно, я оставлю на твое имя 100 пистолей в гостинице «Рок изобилия». «Все будет исполнено. Как же мне исповедовать его?» «Слушай. По званию своему ты можешь говорить именем веры и короля. Красноречием своим ты должен убедить этого человека отдать тебе бумаги, которые ему привезли из Авиньона». «Зачем мне эти бумаги?» Шико с презрением посмотрел на Горанфло. «Чтобы получить 1000 икю, — сказал он. 1000 икю? Понимаю. И отправляюсь». «Погоди. Он скажет тебе, что уже исповедовался». «Ну так мне нечего будет делать». «Слушай, ты ответишь ему, что он лжет, что человек, вышедший сейчас от него, был не исповедником, а таким же грешником, как он сам?» «Да он рассердится». «А тебе какое дело? Ведь он умирает». «Справедливо». «Потом заговори с ним о рае, об аде, словом, о чем хочешь. Только добейся того, чтобы он отдал тебе бумаги, полученные из Авиньона». «А если он не отдаст?» «Так не отпускай ему грехов. прокляни его!» «По-моему, так лучше просто насильно отнять у него бумаги. Пожалуй, это. Только скажи мне сперва, понял ли ты, что я тебе говорил?» «Понял. И вы увидите, как ловко выполню я это дело». Гранфло провел рукой по лицу. Оно приняло покойное выражение, хотя в глазах оставалось еще нечто туманное. Голос его смягчился, движения стали медленны, но в руках заметна еще была легкая дрожь. Потом он с достоинством направился к двери. «Постой», — сказал Шико. «Коли он отдаст тебе бумаги, сожми их одной рукой, а другой постучись в эту стену». «А если не отдаст, тоже постучись». «Понимаю». И Гранфло вышел из комнаты, между тем как Шико, который очень волновался, приложил ухо к дырочке и затаил дыхание, чтобы явственнее расслышать малейший звук.